Джанумова. Мои встречи с Григорием Распутиным. Из дневника. Джанумова Елена Францевна. Сведений не обнаружено. После революции жила в Берлине. Воспоминания о Распутине печатаются по публикации в «Современных записках», 1923 год, номер 14. Отметим, что в издательстве «Петроград», «Петроград, Москва», вышли в 1923 году тиражом 4000 экземпляров.